Вскоре после конкордата, уже при империи, католическое духовенство ввело во всех школах Франции обязательный катехизис, в котором текстуально говорилось и велено было заучивать наизусть, что, первое, Бог сделал императора Наполеона орудием своей власти и образом своим на земле, и второе, кто противится императору Наполеону, тот противится порядку, установленному самим Господом, и достоин вечного осуждения, а душа противящегося достойна вечной гибели и ада. Катехизис проповедовал, кроме этих двух, еще много и других истин в том же духе. Это на уроках закона Божия. А по праздникам с церковной кафедры излагалось, что Святой Дух временно решил переселиться в Наполеона именно на предмет искоренения революционного безначалия и неверия, и что постоянные победы первого консула, а потом императора, над всеми врагами внешними объясняются прямым стратегическим вмешательством Святого Духа. Как раз в те месяцы, которые отделяют предварительное подписание соглашения между папой и Наполеоном от обнародования закона о конкордате, Наполеон создал орден почетного легиона, до сих пор существующий во Франции. Затеял Наполеон это дело еще в самом начале 1801 года. Он решил создать знак отличия за военные или гражданские заслуги. Орден должен был иметь разные степени и даваться по воле верховной власти. При Наполеоне было положено начало той организации народного образования, которая существует почти без всяких изменений вплоть до настоящего времени. Правда, низших школ при нем не было, но в области высшего и среднего образования никаких существенных отклонений нет. Во главе всей организации стоит ведомство, называющееся университетом, а управляет этим ведомством главный начальник его. Теперь это название сохранено за министром народного просвещения. Университет при Наполеоне заведовал первое – высшей школы и второе – лицеями, школой средней. При Наполеоне основывались только высшие специальные школы, преимущественно для подготовки техников, инженеров, нотариусов, чиновников судебных, чиновников административных, чиновников финансового ведомства и так далее. Дисциплина была суровая, чисто военная, экзамены очень строгие. Что касается лицеев, то они были созданы прежде всего для подготовки офицеров. Человек, кончивший лицей, принимался по дополнительному экзамену в специальные высшие военные школы. На государственную службу по гражданским ведомствам принимали по окончании лицея, не требуя дальнейшего образования, но, конечно, без тех прав по службе и той карьеры, которая ожидала окончивших после лицея еще ту или иную высшую школу. Наполеон любил хвалиться тем, что покровительствует наукам. Он осыпал милостями математиков, химиков, астрономов, физиков, очень благосклонен был к египтологам, потому что начало научной египтологии связывалось с его походом в Египет. Но от науки он требовал реальных результатов и ценил чисто утилитарные результаты научной деятельности. Он хотел прежде всего, чтобы наука способствовала славе империи. Он это высказал в письме к Лапласу в июле 1812 года из Витебска. Тогда даже такие абстрактные науки, как астрономия, тоже могут пригодиться. Но исторических наук он не любил и относился к ним с подозрительностью. Он, например, терпеть не мог римского историка Тацита за то, что Тацит непочтителен к римским цезарям. Философия, особенно просветительная, была для него ненавистной идеологией. Политическую экономию он считал шарлатанством, особенно учение физиократов. Философа Канта он тоже считал шарлатаном. Преподавание в университете и в средней школе при нем имело строжайший утилитарный, преимущественно технический уклон. Наполеон поставил себе прежде всего сознательной целью искоренить по возможности всякие воспоминания о только что окончившейся революционной эпохе, не только о ненавистной ему революционной идеологии, но даже об исторических фактах, о событиях революционных лет. воспрещено было